«Вы как?» – в свою очередь интересовался я. «Работаем». Далее следовал рассказ, кто сколько сбил. Цифры двузначностью не отличались, но вот капитан Науменко, которого я в первый же день на аэродроме встретил, пяток американцев уже завалил. К герою представили, как бы ненароком обронил он. «Поздравляю». Порадовался я за своего знакомого. «Молодец мужик, валил-то на землю он не американские поршневые самолеты, конечно, и те не игрушечные, а сибры. Эти реактивные истребители сейчас, по словам наших летчиков, единственные серьезные противники советского МиГ-15. Спасибо». Видно было, что Науменко сейчас из-за своего представления к герою находился в весьма приподнятом настроении. Если несколько дней назад я по территории аэродрома чуть ли не под конвоем ходил и положение мое было взвешено неопределенным, то сейчас, на удивление, все поменялось. Видно, откуда-то сверху появление майора сотоварищи по мою душу прояснили кому положено, а затем эта информация и вниз протекла. Чуть-чуть, но и этого оказалось достаточно. Поглядывали на меня теперь все больше с интересом, а как-то и своим обострившимся из-за бабочковой настойки слухом я уловил, что я вот тот мужик, которого хотели выкрасть. За что, неизвестно, но хотели. Во, похоже, жизнь-то налаживается. Через неделю, почти уже перед самыми новогодними праздниками, я был в Томске. Перелет на этот раз прошел без приключений. Посадки для дозаправки были не в счет. В Томске из самолета меня долго не выпускали. Майор, уже новый, который заменил прежнего, куда-то бегал, возвращался сердитый. «Чего сидим? Кого ждем?» — позволил я себе вопрос. «Кого надо?» — прозвучало совсем не ласково в ответ. Оказалось, ждали машину, которая должна была доставить меня прямо к академику Вершинину. По городу мы катили неспешно. Вообще, все вокруг было пропитано каким-то покоем и умиротворением. Мне даже стало чуток неуютно. Кстати, это объяснимо. Стоп, да тут просто-напросто войны нет. Люди живут обычной жизнью. Это я переместился сюда прямо с нее. Прямо, как с Луны прилетел. Как-то еще в студенчестве я ехал на поезде с парнем, который домой из Афгана добирался. Тот, как я сейчас, тоже все время по сторонам несколько очумело поглядывал. «Слушай, 3 дня еще назад за речкой воевал, а теперь здесь. Даже не верится. Теперь я понимаю его. Не как тогда, много лет назад. Снег. Здесь тоже, как не так давно в Китае, с неба валило, но падающие на землю хлопья были какие-то добрые, не кололи лицо. Холодный воздух на аэродроме Томска не перехватывал горло, хотя тут температура воздуха была гораздо ниже. Новогодний снег, как в мультфильме про пластилиновую ворону. Да, да, прожив здесь уже много лет, я до сих пор по старой памяти сравнивал реальность с жизнью на экране. Люди же тут, наоборот, после просмотра художественного фильма говорили, как в жизни, такие мы разные. Тут экран смартфона, компьютера или планшета реальность советским людям еще не заменил. Живут они правильно, а не по уши в виртуале. Может, я, лепидоптеролог, в силу своей безграмотности за пределами профессии, что-то и не совсем правильно формулирую, но по сути, верно. «Выходите, приехали», — выдернул меня из мыслей голос майора. «Приехали, вот и хорошо». Глава 25 у академика. «Приехали». Я ожидал увидеть один из корпусов Томского государственного университета, в котором преподавал академик Вершинин. Раньше в Томске я не был, соответственно, даже и не представлял, в каких зданиях размещается университет. Но на каждом из них соответствующая вывеска же должна иметься. Здесь, на здании, во дворе которого остановилась наша машина, никаких вывесок не было. По всему виду, это был жилой дом, так называемая «сталинка». Двор был совершенно пуст. Ни одной припаркованной машины. Не доросло еще до них благосостояние советских граждан. «Николай Васильевич прихварывает, дома работает», — пояснил мне наше появление именно тут мой сопровождающий. «Да, советские академики, они такие, болеют, но работают. Думаете, дома у меня по-другому было?» «Точно так же. Ну, это если академик настоящий, для него и праздников, и выходных нет. Работа, работа и еще раз работа. Полночь, а он за столом в своем кабинете или в лаборатории. Нам сюда», — указал мне на один из подъездов майор. «Мы поднялись на 3-й этаж, звоните». Мой сопровождающий почему-то не соизволил сам это сделать, а переложил на меня. Может, у него фобия такая? Ну, боится он в дверные звонки звонить. Я нажал на черную кнопочку. Не спрашивая, кто там, нам открыли. Причем, сделал это сам Николай Васильевич. Вот приболел. Проходите. В квартире академика царили минимализм и чистота. Верна русская пословица о том, что трудом праведным не наживешь палат каменных. Палаты-то, предоставленные государством ученому, имелись, но в них было откровенно пустовато за исключением книг. Николай Васильевич осторожно, как на раскаленную сковородку, опустился в кресло. «Как я понимаю, капитан Котов, академик посмотрел на меня, глаза и правда, как говорят, были у него больные». «Так точно, Николай Васильевич, совместил я в четырех словах армейское и гражданское, знаком я с вашими изысканиями». Вершинин похлопал ладонью по лежавшей на столе пачке фотографий, затем перевернул их и взял в руку оказавшуюся верхней. «Все, как здесь написано». Николай Васильевич протянул мне фото. «О, да это же снимки моего сгоревшего в самолете лабораторного журнала, а я его по памяти на аэродроме восстанавливал. Это надо же, мои бумаги, оказывается, еще и в мое отсутствие перефотографировали. Вот это внимание к моей персоне. Сказать, что я был удивлен, это значит, ничего не сказать. Ну, дела. Да, все так, Николай Васильевич. Во рту у меня пересохло, так я что-то разволновался. Сами-то понимаете, что сделали», — улыбнулся Вершинин. «Я всегда говорил о безграничном богатстве матушки природы, а они мне, химия. Академик сейчас заочно продолжил с кем-то старый спор, а я, сидящий напротив его, был одним из его аргументов. Представляю», — закивал я. «Ой, Ли», — опять улыбнулся Вершинин. «Если так, то хорошо, молодой человек. Препарат для исследования доставили?» Последний вопрос был задан уже майору. «Да, Николай Васильевич». На столе академика тут же оказались два пузырька с бабочковой настойкой. «И все», — Вершинин потеребил свою ухоженную бородку. «Нет, еще имеется почти 3 литра. Я ничего не сказал, но это, благодаря мне. Сам не помня, я одну-то коробку с настойкой из самолета вытащил. Сегодня же передайте», — Николай Васильевич назвал адрес, — «там уже ожидают». «Так это уже не нужно?» Я достал из полевой сумки восстановленный лабораторный журнал. «Почему же? Давайте». Вершинин протянул руку за моей писаниной. «Тут в конце еще добавлено про передозировку», — сказал я, передавая тетрадь. «Даже так?» Академик, уже не глядя на меня, принялся перелистывать ему переданное. «Извините, я что-то совсем плохо себя чувствую». Николай Васильевич замер в кресле, даже прикрыл глаза. «Врача?» — встрепенулся сопровождавший меня майор. «Нет, нет, не надо. Сейчас пройдет», — остановил его Вершинин. «Я сам себе врач. Вам надо будет зайти», — академик на секунду задумался. «Через неделю». Говоря это, Николай Васильевич накапывал что-то из пузырька в мензурку. Сказав, когда мне быть у него, он выпил свое лекарство. Глава 26. Предновогодний Томск. «Вот так, зайдите через неделю. А что мне эти 7 дней делать? Где жить? Чем заниматься?» Оказывается, вопрос с жильем для меня был решен. Майор после визита к академику отвез меня на квартиру. Кому следует, об этом уже подумали. «Располагайтесь, живите». С этими словами мне был выдан ключ на колечке с казенной биркой. На мебели в квартире подобные также присутствовали. «Это все, конечно, хорошо, даже замечательно. А на что жить-то я буду? В армии меня кормили, поили, одевали, обували, а тут, в Томске, как? Ну, допустим, я не раздет и не разут, но в животе уже поуркивает. Последний раз мы еще в полете перекусили, и все. Академик-то меня и майора из-за своей болезни даже чаем с плюшками не удосужился угостить. Нет, тут как раз все понятно, к нему у меня претензий не имеется. Возьмите». Майор протянул мне забандеролинную пачку 3-рублевок, новеньких, даже, как мне показалось, еще краской пахнущих. Я этих новых денег еще в руках не держал. Знал, что в 47-м в СССР старые деньги на новые поменяли, но я же сколько лет тут уже не был. В Китае советские деньги мне были без надобности, мы там местными пользовались. Впрочем, не так и часто. «Распишитесь». Я расписался за выданные мне 300 рублей. «Много это? Мало?» О ценах, которые были здесь и сейчас, я не имел ни малейшего представления. Жилье мне предоставили, деньгами снабдили. То есть я свободно могу по Томску перемещаться и что угодно делать. Оказалось, не совсем так. Сиднем сидеть в квартире мне не требуется, но в городе у меня будет на всякий случай сопровождающий. Он скоро должен подойти, и майор ему меня с рук на руки передаст. Кто-то боится, что и здесь меня выкрасть попробуют. Такого вопроса я задавать не стал, это совершенно лишнее. Наконец, мой опекун, или как там правильно его назвать, появился. Майор со мной попрощался и отбыл. Ага, за ручку меня водить не будут, а только со стороны поглядывать. Если что, подойдут. Мне бы поесть, куда сходить, озвучил я свою просьбу, назовем его так, куратору. Куратор, в переводе с латыни, попечитель, то есть лицо, которому поручено наблюдение за какой-либо работой, кем-либо или чем-либо. Пришедшему поручено за мной наблюдать, вот и обозначил я его как куратора. «Пойдемте», — не замедлил с ответом приставленный ко мне. Улицы предновогоднего Томска были пустоваты. «Правильно, люди-то работают, это я сейчас баклуши бью». Несколько оживленнее было у магазинов. Мужчин среди входящих в них и выходящих обратно почти не было, храмы торговли осаждали женщины. Покидающие торговые заведения были нагружены чем-то завернутым в желтоватую упаковочную бумагу. Кто-то нес приобретенное прямо в руках, а большинство – в сетках. Иногда, сразу в двух-трех. После посещения столовой, кстати, вполне приличной, я заглянул в один из магазинов. Как зашел, так и вышел. В торговом зале стояли огромные очереди. В магазине, где я побывал, была еще и студия звукозаписи. Всем желающим предлагалось записать поздравления и отправить друзьям пластинки. Это тоже было что-то новенькое. Раньше, до войны, я такого в глаза не видывал. Патефоны, конечно, уже и тогда были, но далеко не у всех. Сейчас, получается, они далеко не редкость. Иначе бы не предлагалась людям такая услуга. Желающих перенести на пластинку новогодние поздравления тоже хватало. Я им даже немного позавидовал. Может и мне, в пугач такое поздравление отправить? Нет, наверное, нельзя. О том, что я в Томске, кричать направо и налево скорее всего нежелательно. Может новогоднюю открытку отправить? Вот, кстати, они и продаются. Мое поползновение было пресечено на корню. Не надо, не громко, но с нажимом, раздалось за моей спиной, когда уже я попросил продавщицу показать мне ту и ту открытки. Мой куратор понял мои намерения и решил, что такими глупостями мне не стоит заниматься. Ну, не надо, так не надо. Так, а интересно, продают тут сейчас перед новогодними праздниками мандарины, их нужно в продовольственном магазине поискать. Я же зашел в промтоварный. Оказалось, что мандарины в предновогодней продаже были. В первом же по счету продовольственном магазине, куда я заглянул после торгующего промышленными товарами. Еще до войны, в 40-м году, в Кирове, где я учился в фельдшерско-акушерской школе, мандарины продавали не на вес, а поштучно. В зависимости от размера одна мандаринка могла стоить от 10 до 60 копеек. С деньгами у меня тогда было совсем плохо. Но один раз за гривенник я себя все же мандаринкой побаловал. Сейчас же, отстояв очередь, я приобрел сразу полкило желто-оранжевых фруктов. Ну, а что, надо же выданные деньги тратить. Глава 27. Глава 27 вот такая она, наука. На следующий день погулять мне по Томску не получилось. Уже утром, едва проснувшись и даже не позавтракав, я ехал в лабораторию, где исследовали мою бабочковую настойку. Собирайтесь скорее, вас ждут. Так, вместо пожелания мне здравствовать, поторопил меня мой вчерашний местный сопровождающий. Что там такое срочное? Чаю выпить не дали, перекусите там. Словно прочитал мои мысли куратор. Ну, хоть так. Кстати, вчерашние мандарины оказались вполне себе ничего. Не сравнишь с тем зеленоватым заморышем, что я до войны в Кирове отпробовал. Ну, а что я хотел получить тогда за 10 копеек? Яства чудеснейшие. Академик, хоть кашлял и грудь потирал, был уже в царстве колб и пробирок. Зачем он на работу приперся? Болен ведь, это даже невооруженным глазом видно. Немного он пободрее, чем вчера, но до выздоровления ох как далек. Доброе утро. Проходите, Александр Ильич. Николай Васильевич протянул мне руку. Ага, уже не капитаном назвал. Прогресс, однако. Тут у меня возникли некоторые вопросы. Некоторые вопросы мы обсуждали с Вершининым почти до полудня. О завтраке, само собой, никто и не вспомнил. Интересно получается, интересно, только и повторял время от времени академик. Ну, а как, само собой, интересно. Для армии, страны и всего прогрессивного человечества. На страх врагам и прочим империалистам. Я тут, с вашего разрешения, позволил себе два раза по 5 капель принять. Знаете, гораздо легче стало. Уже перед самым обедом повинился мне академик. С моего разрешения, не помню такого. Ну, принял и принял. Вреда никакого от этого не должно быть. Забегая чуть вперед в еще не произошедшие, надо сказать, что в прежнем мире профессора липидоптеролога академик Вершинин умер от тромбоэмболии легочной артерии в начале весны 51 года. Тут же, после приема бабочковой настойки, он еще много лет будет работать, поднимая до самых небес знамя советской фармацевтической науки. На здоровье, Николай Васильевич, с некоторой задержкой прозвучал мой ответ. Вот, еще один на себе опыты проводит. Да, еще один. Это, если в отношении бабочковой настойки меня первым считать. Лейтенант НКВД в счет не идет. Если 3 литра в капельки перевести, то, вроде, и много-много получается. Но, для исследования на животных настойки требовалось гораздо больше. Больше-то, однако, ее пока не из чего сделать. Зимой в Томске нужные бабочки в воздухе не порхают. Еще и тетя Тася, старенькая лаборантка, клетки с мышами перепутала. Академик Вершинин работал в настоящее время над перспективным противоопухолевым препаратом, обгоняя всю мировую фармацевтическую науку на много шагов вперед. Мыши, как известно, раком болеют. Опухоли развиваются у большинства престарелых животных. На таких препарат Вершинина и опробировали. Вот одним прекрасным утром им моя бабочковая настойка вместо противоопухолевого лекарства и досталась. Николай Васильевич рвал и метал. Сейчас он как молодой конь с моей настойки по лаборатории бегал, его хронологический возраст словно наполовину убавился. Вершининская серия опытов в мусорное ведро летела, да и настойки убавилась. Пусть немного, но у нас каждая капелька была на счету. Уволю. Орал он на лаборантку. Та, носом сопела и полглазами буравила. Мышей, по ошибке попотчеванных бабочковой настойкой, решили пока не утилизировать, а через неделю они и начали выздоравливать. Научные открытия, они непредсказуемы. В начале 90-х фармацевтическая компания Pfizer разрабатывала препарат, который должен был расширять кровеносные сосуды, улучшая кровоток и снижая симптомы стенокардии. В 1992 году в ходе клинических испытаний препарата под кодовым названием УГ-92480 ученые данной фармкомпании заметили неожиданный побочный эффект. У пациентов, принимавших новое лекарство, возникала стойкая эрекция. В ответ на этот чудесный результат компания переключила внимание на возможное использование препарата для лечения эректильной дисфункции. Впоследствии, они на Виагре и озолотились. У нас дело до людей не дошло, а вот мыши выздоровели. От препарата Вершинина или бабочковой настойки, теперь надо смотреть. Военные, тем временем, торопили. Приоритеты-то были уже расставлены. Противораковое направление исследований бабочковой настойки было заморожено, а в первых числах апреля 51 года я летел обратно в Китай, прижимая к груди оставшиеся пол-литра настойки. Было решено испробовать ее уже на летчиках. Сколько в лабораториях ни колдуй, а нет ничего лучше, чем проверить препарат на практике. Причем, во время военных действий. Глава 28. Возвращение на аэродром. Вернулся, таким вопросом встретил меня Кожедуб. Извиняюсь, не Кожедуб, а товарищ Крылов. Так значилось теперь в документах, которые ему были выданы перед отправкой в Китай. Кожедубом летчика АСА было называть строго-настрого запрещено. Отправка на Корейскую войну стала для Ивана Никитовича полнейшей неожиданностью. Как говорят, словно гром грянул. Представляете, отдыхаешь со своей законной супругой в Кисловодске, горя не знаешь, а тут тебе посреди ночи настойчивый и весьма уверенный стук в дверь. Такие стуки обычно ничем хорошим не заканчиваются. На пороге офицер МГБ, который совершенно ничего не объясняя требует следовать за ним в машину. Мать, всю дорогу Иван Никитович перебирал в памяти свои последние слова и действия, причем за несколько последних месяцев. Что не так, где проштрафился, сболтнул лишнего, еще что-то, в тюрьму, за что? Однако, привезли его не в тюремный каземат, а в местный горком партии. Ждите. Офицер МГБ кивнул на телефон, кивнул и вышел. Что ждать, сколько, кто звонить будет? Почти через час позвонил Василий Сталин, командующий авиацией Московского военного округа, сын самого, уф, нет, не внезапная опала. Слава тебе, Господи. Утором Кожедуб уже летел в Москву, а оттуда спецрейсом и дальше. Куда? Много будете знать, скоро состаритесь. Куда следует? Официально в войне на стороне северных корейцев товарищ Крылов не участвовал, а только выполнял роль инструктора. Но, все же, советский ас не мог усидеть на земле, гвоздями-то к ней его не прибили. Во время каждого значимого боя Иван Никитович поднимал в воздух свой МиГ, превращенный в командный пункт, и лично наблюдал за ходом сражения. Однако, об этом всем, находящимся здесь, строго велено было помалкивать. Иногда Кожедуб все-таки вступал в воздушные бои, даже и подбивал самолеты объединенных сил Н. Ну, понятно, американские. Счет его победам рос. Что, опыты на нас будешь ставить? Кожедуб постучал пальцем по листу бумаги, лежащему перед ним на столе. Иван Никитович, по-свойски начал я. До отлета в Томск мы были с ним на дружеской ноге. Так уж как-то получилось. Иван Никитович был непрост характером, но у меня с ним было все гладко. Ладно, ладно, шучу. Все мне сообщено. Делай это, капитан, нужное. Кожедуб Крылов опять постучал по бумажному листу. Раньше я за ним такой привычки не замечал. Сколько тебе народу понадобится? Без долгих проволочек летчик перешел к делу. 10 человек, тут же ответил я. Так у нас было спланировано с Вершининым. Ограничение по количеству участвующих в испытании бабочковой настойки проистекало от ее малого количества. Пятая часть летного состава, озвучил свои сомнения Кожедуб. Не траванешь, нам ведь летать надо. Все будет хорошо, товарищ Крылов. С академиком Вершининым мы все рассчитали и... Ты, давай, за академиком не прячься. Спрос у меня за все с тебя будет, не дал мне договорить летчик, прервал на середине фразы. Так точно, с меня, кивнул я Крылову Кожедубу с совершенно казенным лицом. Когда начинать думаешь? Был задан мне очередной вопрос. Прямо завтра, с утра. Правильно, раньше начнем, быстрее закончим. Кожедуб опустил глаза на бумагу с полученным предписанием по поводу исследования. Как накануне было обговорено, после завтрака я и приступил к тому, что запланировал академик Вершинин на данном этапе нашей совместной работы. Летчики с шуточками и прибауточками принимали внутрь бабочковую настойку. Это вместо 100 грамм, хвост у меня от этих капелек не вырастет. Это и подобное я слышал и в первый день, и в следующий. 12 апреля все тоже шло своим чередом. Перед приемом препарата я опросил каждого из летчиков об их ощущениях, состоянии и прочем, нужном мне, после попадания в их организм бабочковой настойки. Летал как бог, каждый день такое теперь давать будут, а, побольше нельзя, стимулятор летчикам нравился, побочных явлений, по их словам, у членов группы не наблюдалось. Глава 29. Глава 29. 12 апреля 1951 года. Я записал в журнал цифры артериального давления и частоты сердечных сокращений последнего из 10 летчиков и отложил карандаш в сторону. Да, именно карандаш. В армии почти все карандашами пользуются, за исключением писарей в штабе. Представьте себе взводного в окопе с чернильницей и перьевой ручкой. Представили? То-то, санинструктор, карандашиком пишет. Да. Тот же генерал, опять же им, только у него карандаши цветные, скажем, славянской карандашной фабрики. Несмотря на провинциальное местоположение, эта фабрика превосходит столичные в ассортименте продукции, выпускает не только простые карандаши, но и наборы цветных по 6, 12, 24, 36, 48, 60 и даже 100 штук в коробке. Откуда я такое знаю? Давно уже здесь живу. У меня сейчас томский карандаш, их в этом городе каждый год миллионами выпускают. Стержни делают из графита, глины, сажи и жировых добавок, а для цветных карандашей используют еще и пигменты, а также воск. Ничем не хуже такой карандаш, чем с фабрики Красина. Это, я так считаю, хотя, некоторые и имеют совершенно иное мнение. Только я отложил карандаш в сторону, как над аэродромом реванул сигнал тревоги. Последнего из моих подопытных летчиков из медицинского пункта как ветром сдуло. Опять американцы летят бомбить мосты между Китаем и Северной Кореей. Ну, а что же иное? Не знал я тогда, что и наш русский аэродром сегодня является их целью. Надоели мы им хуже горькой редьки, просто поперек горла встали. 12 апреля 1951 года американские ВВС подняли в воздух все, что было у них исправного из летающего на Корейском театре военных действий. Одним махом решили обнулить и мосты, и нас. В сегодняшнем налете участвовали их 28 сверхкрепостей Б-29 и 80 истребителей. Кожедуб поднял навстречу все, что было, 48 МиГ-15. Аэродром опустел, на нем осталась лишь дежурная пара. Это был огромный риск, но иного выхода у товарища Крылова просто не было. В небо поднялись лучшие советские асы, в том числе и 10 из них, что только-только приняли мою бабочковую настойку. Соотношение сил было далеко не в нашу пользу. Я эти расклады не знал, но глядя на опустевшее поле аэродрома, догадывался, что сегодня произойдет что-то далеко не рядовое. Никогда еще за один раз столько мигов в небо не поднималось. «Чего сидим?» — рявкнул я на санинструкторов. Хоть сейчас они мне и не подчинялись, но по старой памяти их как пружинами подбросило. «Быстро, быстро, быстро!» — торопил я парней. Мог бы этого и не делать, но, опять же, привычка. Менее чем через полчаса воздушного боя 10 американских бомбардировщиков сверхкрепости горели на земле, еще 15 были повреждены. Они, кто как смог, развернулись и ушли обратно. 4 истребителя F-86 были сбиты. Сколько оказалось подбито, точно неизвестно. Они, дымя, уходили в сторону моря, куда советским пилотам летать было строго запрещено. Никак нельзя было допустить, чтобы в случае какой-то аварии или неудачи в бою наш самолет, а тем более, летчика, захватил противник. У производителей сверхкрепости в этот день наступили просто именины сердца. После сегодняшнего боя заказы на них должны были как из прохудившегося мешка посыпаться. И посыпались. Они, если справедливо рассудить, должны теперь нашим летчикам каждый вечер стол накрывать. Причем, не абы какой, а богатый, очень богатый. В небе в сей момент наблюдалось такое количество парашютов, что участникам боя казалось, будто сбросили целый десант. 12 апреля 1951 года большое количество пилотов и членов экипажа из США, Австралии и других стран коалиции попали в плен. Американцам в результате налета удалось повредить лишь одну опору моста, которую китайские товарищи быстро отремонтировали. 11, 13, 14, я считал возвращающиеся самолеты. 25, 26, все советские летчики без потерь вернулись на базу. Это надо же, некоторые МиГ-15 были с пробоинами. Ими тут же занялись. Кто этих вражин знает, может они к вечеру, хоть им и по зубам надавали, опять сунутся. 7, 8. Борис Абакумов вел счет пробоинам на своем самолете. Я как раз находился рядом, высматривал, не нужна ли кому моя помощь. Смотри, где застряло. Летчик выколупал крупнокалиберную пулю из переплета кабины. Немного ей не хватило. Всю жизнь теперь ее хранить буду. Да уж, сувенирчик. Тут сзади кто-то хлопнул меня по плечу. Я повернулся. А, товарищ Крылов собственной персоной. Молодцы твои-то. Таким довольным я Кожедуба еще никогда не видел. Молодцы, иначе сказать нечего. Это он про моих бабочников. Порхают как бабочки, а жалит как пчела. Вот, а еще это выражение приписывают Кассиусу Клею, позже поменявшему свое имя на Мухаммеда Али, после того, как он стал мусульманином. Кожедуб это сказал, а никакой не американский боксер. Позже, день 12 апреля 1951 года в истории американских ВВС назовут «Черным четвергом», а уже завтра объявят траур. Самолеты же коалиции в воздух не осмелятся подниматься неделю. Участок границы вдоль реки Елуцзян американцы окрестят аллеей мигов, где будут стараться с тех пор особо не появляться даже при своем численном превосходстве. Отметили день космонавтики, вырвалось у меня, когда я услышал предварительные сведения о потерях американцев. Кожедуб, который стоял рядом, не обратил на мои слова внимания. Я же прикусил свой язычок. До полета Юрия Гагарина было ровно 10 лет. А еще, именно 12 апреля, ровно через 20 лет после полета Юрия Алексеевича, будет дан старт первого пилотируемого полета по американской программе Space Shuttle. Но, все это еще будет. Глава 30. Глава 30 давай еще. Много у тебя, этого самого, Кожедуб, извиняюсь, Крылов, выглядел сейчас серьезнее некуда. Про бабочковую настойку он спрашивает. Ну, а про что же еще? Никак нет, товарищ Крылов, это чистая правда. Основной запас препарата был безвозвратно утрачен при падении нашего самолета. Сказать проще, разбились мои пузыречки-бутылечки, когда мы весьма жестко приземлились. Вроде и упаковано все было основательно, а вот произошла такая неприятность. Плохо, очень плохо, гримаска недовольства мелькнула на лице летчика. Сам понимаю, что плохо. Вчера твои очень хорошо себя показали. Всем бы эти капельки давать. Твои, это он на моем подопытном десятке пилотов, рано еще всем. Препарат до конца не исследован. Мы, договорить мне Иван Никитович не дал. Мы, не увиливай. Сейчас нужен мне этот препарат. Кожедуб был явно раздосадован. Нужен, понимаешь? Понимаю, но отдаленные последствия воздействия бабочковой настойки на человеческий организм еще не изучены. Это раз, даже не раз, а дело десятое или двадцатое. Много чего нужно еще раньше проверить. Я попытался что-то начать объяснять, но все было как об стенку горох. Где живут твои бабочки? Чего-чего? А я такого вопроса от Кожедуба не ожидал. Он, что, производство настойки желает возобновить? Опять, прямо здесь моим кустарным методом? Сейчас, пока нет их. Как, нет, апрель еще, они позже появятся. Когда, Кожедуб вцепился в меня как клещ, не раньше начала июня. В июне, выражение лица товарища Крылова свидетельствовало о его полном разочаровании моим ответом. В июне, поздно это, наш диалог превратился в монолог. Иван Никитович говорил сам с собой, мне не давало и слова вставить. Сам знаешь, на земле сейчас не все хорошо. Американцы войска Северной Кореи и китайских добровольцев остановили, а потом, охота на волков, гром, с марта, потрошитель. Допустим, что остановили, это мне известно, а охота на волков и прочее, это название их военных операций. Избирательной тупостью товарищ Крылов страдать начал, если ему по должности и роду деятельности это известно, то я-то откуда могу сие знать? Ханган форсирован, Сеул опять взяли. Между тем продолжал Кожедуб, ну, что Сеул мы потеряли, про это я в курсе, контрнаступление северяне планируют, а нам тут самое время их поддержать. На слове «поддержать» Иван Никитович понял, что сказал он лишнего, какому-то медицинскому капитану такого знать не требуется, даже майору медицинской службы или целому полковнику, у которого на погонах чашечки со змейками, это я так, гипотетически, предположение высказал. Понял, в меня уперся палец пилота, совсем как на известном плакате, том, где спрашивают, про то, что стал ты уже или нет добровольцем. Понял, понял, я закивал головой, то-то, я о чем, хорошо бы снова собрать твоих бабочек и снова еще средства этого приготовить, скажем, пусть не для наших, а для китайских и корейских летчиков, они-то над территорией Кореи воевать могут, большая от этого польза будет. Этот вопрос, проловлю бабочек, мы с академиком Вершининым уже обговаривали, для производства препаратов в промышленных масштабах их требовалось ой как много, кто может их столько наловить, привлечь китайское население, это моментально вызовет повышенное внимание нежелательных лиц, а для чего китайцы бабочек ловят, что они из них собираются делать, за океаном не дурачки сидят, клубочки тайны они хорошо умеют разматывать, не только мы у них военные и прочие секреты выведываем, они тоже этим занимаются. Утекут сведения о препарате к ним не успеешь и глазом моргнуть. Надо сказать, что кроме Китая эта бабочка и в других местах над землей порхает. Не только здесь, вблизи границы с Кореей ее можно наловить. Вот и потеряем мы монополию на чудо-препарат. Александр, ты в Китае пока делай, что мы запланировали, а я здесь со смежниками поработаю. Напутствовал меня академик Вершинин перед возвращением на место моей службы. Всем знать это не положено. Но в Томске военной медициной многие плотненько занимаются. ТССС, вы ничего не об этом не ведаете. Мы тут попробуем над формулой твоего препарата поколдовать. Академик улыбнулся. Сейчас он часто улыбался, его здоровье пошло на поправку. А всего-то и нужно было 5 капель бабочковой настойки в день независимо от приема пищи. Да, как тут не вспомнишь Михаилу нашего, Ломоносова, его высказывание, что широко простирает химия руки свои в дела человеческие, везде простирает, каждую минуточку и в каждую щелочку. Химик дает жизнь медикаменту, это уже Эрнест Фурна, но все равно сказано верно. Глава 31, глава 31 студент, мир не без добрых людей, если надо, то, можно. Что там еще народная мудрость глаголит? Да, много чего. Академик Вершинин был удивлен, что я не имею высшего образования. Да, я, фельдшер, всего лишь фельдшер, не врач. А, почему, капитан? Ну, так уж получилось. Я рассказал Николаю Васильевичу о своей складско-фармацевтической деятельности. Вам надо дальше учиться. Академик даже по столу ладонью хлопнул. Припечатал свое решение. Надо. Такие мысли и даже поползновения у меня уже были. Но, то одно, то другое мешало. Да нет, не одно и другое, а война. Вернее, войны. То одна, то другая. В Томске, когда я туда попал, имелся медицинский институт. В нем фармацевтический факультет, открытый приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР 9 сентября 1941 года. Тогда, В 41-м, на 75 выделенных на первый курс мест удалось набрать только 35 человек, из которых диплом провизора в 1944 году получили лишь 9 выпускников. Война, опять война помешала советским людям учиться. Догадайтесь с одного раза, кто закладывал основы Томской фармацевтической высшей школы. Да, верно, академик Николай Васильевич Вершинин. Он и порешал с руководством медицинского института щекотливый вопрос о моем зачислении задним числом в число студентов фармацевтического факультета. Можно сказать, поставил перед фактом Дегтярева Михаила Михайловича, декана вышеназванного факультета. Кстати, свободные места на факультете имелись, да и не одно. Надо, Михаил, надо. Тут, государственный интерес. Какой, академик Дегтяреву не объяснил, а только голову к потолку задрал и на сей сурово глянул. Понял, налюбовавшись на потолок, Николай Васильевич перевел глаза на декана. Понял, организуй комиссию. Надо его немного поспрашивать и все как надо оформить. А, что, так, можно, можно, если исключительно в государственных интересах. Так что из Томска в Китай я летел со студенческим билетом и зачетной книжкой в кармане. Кстати, в ней некоторые графы были уже заполнены. Что-то мне перезачли, учитывая мое фельдшерское образование, что-то я сам сдал. Ничего удивительного. Доктор наук я или хрен на палке. Была составлена для меня даже индивидуальная программа обучения. Так что сейчас в Китае, кроме полевого испытания бабочковой настойки, я еще и в свободное время учебники штудировал. Те, которые мне были выданы в библиотеке Томского медицинского института. Короче, покатило мне. Повернулась ко мне лицом фортуна, а не каким-то другим местом. 22 апреля 51-го войска северных корейцев вместе с китайскими добровольцами предприняли мощное контрнаступление. То, о котором мне Кожедуб проболтался. Вернее, намекнул ненароком. Первый, главный удар друзьями СССР был нанесен на западном секторе фронта, а два вспомогательных – в центре и на востоке. Северяне прорвали линию войск АН, расчленили американские силы на изолированные группировки и устремились к Сеулу. На направлении главного удара оказалась занимавшая позицию по реке Имджинган 29-я британская бригада. Потеряв в сражении более четверти своего личного состава, бригада была вынуждена отступить. Всего же в ходе данного наступления с 22 по 29 апреля 1951 года было ранено и взято в плен до 20 тысяч солдат и офицеров американских и южнокорейских войск. Сколько убито, точно неизвестно. Потери китайских сил составили свыше 70 тысяч человек. У китайских добровольцев были только винтовки, пулеметы, ручные гранаты и минометы. Против несравненно более хорошо укомплектованной вооружением американской армии они использовали ту же старую тактику, которую применяли против националистов во время своей гражданской войны 1946-1949 годов. Китайцы нападали преимущественно ночью, причем выбирали для нападения военные формирования противника поменьше, роту или взвод, после чего и атаковали, используя свое подавляющее численное превосходство. Обычно нападавшие разделялись на несколько групп численностью от 50 до 200 человек. Пока одна часть нападавших отрезала пути отступления, другие согласованными усилиями атаковали с фронта и флангов. Атаки продолжались до тех пор, пока защищавшиеся не были разбиты или пленены. Затем китайцы перемещались на открытый фланг врага, ближе к следующему взводу, и повторяли свою тактику. Этим и объяснялись их большие потери. Наши летчики во всем этом тоже негласно поучаствовали. Причем, мои подопытные, если собьют, сразу стреляйтесь. Товарищ Крылов поднес вытянутый указательный палец к своему виску. В плен никто не должен попасть. Нет нас здесь. Поняли? Моя десятка синхронно кивнула. Точно, поняли, повторил для верности Кожедуб. Поняли, поняли, раздалось в ответ. Стреляться никому не пришлось. Созданный мною препарат работал прекрасно. Глава 32. Глава 32. Синтез препарата затормозился. 51 год в апреле не завершился. За ним последовали май, июнь, июль. Бабочковая настойка у меня закончилась. Вся, до последней капельки. Нечего больше было соколам Кожедуба Крылова дать. Что, больше нет? В который уже раз слышал я от Ивана Никитовича. Нет, развел я руками. Совсем нет, прищурился Кожедуб. Совсем. Что мне его обманывать? Может, еще сделаешь? В словах летчика просквозила надежда. Сделаешь. Я бы сделал, но мне это было строго запрещено. Настойку засекретили. В мае я снова побывал в Томске. передал академику Вершинину свои записи, которые вел в процессе полевого испытания своего препарата. «Хорошо, очень хорошо», – Николай Васильевич перелистывал лист за листом. «Просто замечательно. Кстати, а очки его где? Что, моя бабочковая настойка и остроту зрения еще улучшает? Совсем, получается, какой-то универсальный препарат. Просто чудесное молодильное яблочко». Да, академик сейчас выглядел просто прекрасно. Это дела у томских фармакологов двигались не очень. Не получалось у них синтезировать то, что мать природа создала. «Продвигаемся, Александр, но, медленно, не порадовал меня Вершинин. Сложно все, очень сложно. Может снова начать бабочек ловить?» Я озвучил свою мысль, но она была категорически отвергнута. «Что мне дальше делать?» Поинтересовался я у академика. «Продолжать свое обучение. У тебя это хорошо получается. Еще бы не хорошо. Я уже почти за два курса все зачеты получил и экзамены экстерном сдал. Даже притормозить немного решил. Не надо к себе лишнего внимания привлекать. Когда слишком хорошо, это не очень хорошо. Я бы лучше обратно в Китай вернулся. Ребята там воюют, а я здесь буду отсиживаться. Учебники с собой возьму». Вершинин мое предложение принял. Надавал мне задание в отношении нашей опытной контрольной группы. «Фиксируй все в динамике по этим параметрам. Отдаленные результаты действия препарата тоже очень важны». Важны-то важны, но была одна заковыка. Численность летчиков, которые принимали и не принимали бабочковую настойку, понемногу становилась все меньше. Война, на которой нас как бы и не было, без потерь с нашей стороны не обходилась. Люди-то не железные. Я, будучи в Китае, хоть и небольшой специалист в медицине, но стал замечать у пилотов признаки хронической усталости. И, не только я, несколько наших летчиков были уже отправлены домой в СССР. Надо сказать, что это хорошо. Нельзя их было больше в небо выпускать. Нет, не совсем, а на время. Человеку нужен отдых, без него нельзя. По рассказам пилотов, а с большинством из них у меня сложились доверительные отношения, мы во время Великой Отечественной так немало хороших летчиков потеряли. Перегорали они, совершали боевые вылеты один за другим, а потом и наступал край. Хоть стреляя их, а не могли они себя заставить в небо подняться. Нет, не трусили, это другое. И ведь стреляли. Но, не будем об этом. Оставались наиболее крепкие. Однако пополнение и смена по неизвестным кожедубу причинам задерживались, оставшимся приходилось летать все чаще и чаще. Вот поэтому он меня с бабочковой настойкой к стенке прижимал. «Капитан, давай еще, что хочешь делай, а помогай, я бы помог, да нечем». Все чаще и чаще стали случаться вылеты в Порт-Артур. Там, на старом военном кладбище времен русско-японской войны 1904-1905 годов, все больше становилось уже свежих могил наших боевых друзей, советских летчиков. «Лети к своему Вершинину, поторопи его, что-то долго он копается, закрадываются у меня нехорошие мысли, капитан». Такое я услышал от Кожедуба после очередных похорон. Перед этим мы еще и капитана Абакумова чуть не потеряли. В первых числах января 52-го он, прикрывая атакующую пару заместителя командира полка Алексея Митусова, вступил в бой с восьмеркой «Сибров» на высоте около 12 тысяч метров. Капитан связал американцев боем и дал другим мигом возможность завершить начатую атаку. Они после ее завершения поспешили к нему на помощь, но было уже поздно. По кабине мига Абакумова ударила очередь, приборная доска была разбита вдребезги и дымила, левая рука летчика не слушалась. Капитан правый дернул рычаг катапульта и потерял сознание от недостатка кислорода. Когда приземлился, нашего раненого летчика подобрали северные корейцы, которые, увидев на лацкане значок с портретом Мао Цзэдуна, сообщили китайцам. Через несколько дней Абакумов был в госпитале, обмороженный, с изуродованной левой рукой и серьезной потерей крови. Чудом его и вытащили. Пока даже и неизвестно, сможет ли он дальше летать. Кожедуб его представил к званию Героя Советского Союза. Забегая вперед, надо сказать, что герой Абакумов, да и не он один из представленных товарищем Крыловым, не получил. Наверху ограничились только вручением орденов Ленина. По возвращению в СССР Кожедуб лично ходил по самым высоким кабинетам в Москве, но верх тогда взяла большая политика. Корейская война шла к завершению, наша страна вновь заседала в ООН, историю китайских добровольцев из советских летчиков было приказано крепко-крепко забыть. Глава 33. Глава 33. Дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, как там успехи? Кожедуб выглядел вымотанным до невозможности. Как в народе говорят, краши в гроб кладут. Обещают, что скоро. Я в очередной раз вернулся из Томска. Увез туда материалы своих наблюдений за летчиками академику Вершинину. Получил в институте еще несколько зачетов. Сдал два очередных экзамена. Наверное, сейчас в СССР я был единственным студентом с такими благоприятными условиями обучения. А, может быть, и нет, вдруг, такие как я, весьма потенциально полезные стране обучающиеся, еще имелись. Научные-то исследования везде на две части делятся. Одни – открытые, ведущие их со своими результатами и достижениями на конгрессах и конференциях выступают, активно в журналах печатаются, принародно награды получают. Вторая часть исследователей никому не известна. Их с докторскими степенями, орденами и почетными званиями за закрытыми дверями поздравляют. Диссертации они публично не защищают, даже и не оформляют их по требованиям ВАК. Некогда им такой дурью маяться. Они, державу крепят без лишних глаз. Сколько их таких, секретных физиков, химиков, фармакологов и прочих? Ответа на это нет. Ну, есть, но он не для всех. Точно, скоро. Товарищ Крылов еще полностью на меня рукой не махнул, но был близок к этому. Он и его подчиненные как проклятые пахали, и им поддержка требовалась. Ну и что, пусть в декабре прошлого, 51-го года, в Корее появились две китайские истребительные дивизии, а сами северяне тоже имели свою 1-ю истребительную авиадивизию. Пусть свели их весной 52-го в объединенную воздушную армию, да, в целую армию. Но наш-то 64 истребительный авиакорпус на себе реально такую нагрузку тащил, что без него корейцы и китайцы давно бы в лужу сели и кровью умылись. «Настоящие враги народа твои фармакологи», – зло бросил товарищ Крылов. «Ты у меня сейчас сам побежишь бабочек ловить, враги народа. Это, серьезно, тут такими словами направо и налево не раскидываются. Они все возможное делают, начал было я». Но Иван Никитович прервал меня взмахом руки. «Не обижайся, Александр Ильич, так уж я это, не со зла. Да, я понимаю, но, не от меня зависит. Вроде и имеется уже прорыв в синтезе, но мать природа этих бабочек сколько лет создавала? Не 100 лет, даже не 1000, а мы сколько работаем, только один краткий миг по сравнению с этим временем. Ночная война у нас теперь». Сказанное Кожедубом не являлось раскрытием военной тайны. С весны 52-го бомбардировщики США начали летать исключительно только ночью, а днем со своих аэродромов даже носа не высовывали. Это сильно затрудняло перехваты, поэтому Кожедубу и его соколам мой препарат был крайне необходим. Пока он у меня был, я и в ночных боевых вылетах его испытывал. Пилоты хвалили мое снадобье. Конечно же, и с товарищем Крыловым делились своими впечатлениями. Вот он на меня сейчас и наседал. Ладно, что уж там. Привез я из Томска кое-что в весьма ограниченном количестве и не до конца до ума доведенное. По сути, одну дозу для одного добровольца. Уже не из бабочки, а в пробирке рожденное. Это, если образно выразиться. Кожедуб меня чуть не задушил в объятиях. И ты еще молчал. Знаешь, как это называется? Знаю, знаю. Давай, я опробую. Ко мне была настойчиво протянута раскрытая рука. Нет, Иван Никитович, вам, нельзя, я категорически отмел поползновение героического летчика. А, кому можно, сам полетишь, ехидненько это прозвучало, крайне ехидненько. Конечно, не я. Тут в кабинет, где я и Кожедуб тет-а-тет разговаривали, вошел майор Карелин из 351-ЭП. Вот тебе доброволец. Иван Никитович кивнул на майора. Вот так в армии добровольцами и становится. Эту ночь мы все трое не спали. Я и Кожедуб, на земле, а Карелин был на ночном патрулировании. Результат, сбитый в 29, первый в ночном бою. Конечно, это была не только заслуга засекреченного препарата. Его какому-то ушлепку дай, так он все равно ушлепком останется. Майор Карелин к разряду таких не относился. В феврале 53 года Карелин стал первым советским летчиком с 5 победами исключительно ночью. Последний, 5-й бой, завершившийся его победой, был очень тяжелым. Стрелки американского бомбардировщика Б-29 очень серьезно повредили МиГ-15 Карелина. Сбив вражеский самолет ракетой, наш летчик вернулся на свой аэродром с остановившимся двигателем. На земле в советском истребителе насчитали почти 120 пробоин, 9 из которых были в кабине. Сам Карелин чудесным образом не пострадал. Вскоре 351-ЭП, где служил Карелин, отправили домой, в СССР. В июле 1953 года майор А.М. Карелин стал героем Советского Союза. Перед последними четырьмя ночными боями, завершившимися его победой, созданный советскими фармакологами чудо-препарат он не принимал. Глава 34. Глава 34. Мастер Сене. Чтобы схватиться с врагом в рукопашную, надо первоначально с большой изобретательностью пролюбить свой автомат, пистолет, саперную лопатку и так далее по списку. Мне автомат сейчас был не положен по роду деятельности, а вот пистолет выдан. Саперной лопатки опять же не было в табеле моей экипировки. Это я к чему? К вопросу о восточных боевых искусствах. У нас на аэродроме некоторые, его это самое, таинственное и овеянное мифами, искусство и постигали. Внедрял данную экзотическую методику защиты и нападения кореец. Низенький, весь какой-то пухленький, черноволосенький. Встретишь его, ни за что не скажешь, что это мастер восточных единоборств. А, может и не мастер, или, сам себя он мастером назначил. В общем, дело тут темное и запутанное. Официальные школы корейского карате существовали сейчас у южан, на севере в настоящий момент не до этого было. Имелись более важные и первостепенные задачи по строительству и защите светлого будущего. Наш кореец, по его собственным словам, еще в 30-е годы в Маньчжурии обнаружил старинные тексты о субак, старом корейском военном искусстве. Нам он их не показывал, нельзя ему это делать. Вот тогда его и торкнуло. Решил он на основании субак новое боевое искусство создать. Назвал его «Сене». Простенько так, но со вкусом. Пилоты наши, парни здоровые и молодые, а тут такое. Давай, учи. Чуть ли не все скопом побежали к нему в ученики записываться. Вскоре, правда, большинство это дело бросили. Я не с самого начала к занимающимся совершенствованием своего духа и тела присоединился, а где-то через пару месяцев. Произошло это уже после того, когда у меня бабочковая настойка кончилась и со временем посвободнее стало. Сене, знакомое название, дома, в 80-е, когда я в институте учился, Сене у нас популярно было. Корейцы среди моих соучеников имелись, вот они его и двигали в ширнармассы. Я пару лет в студенчестве тоже к Сене приобщался. Правда, далеко не продвинулся по пути жизни. Вот как-то встал и я в последний ряд на площадке, где кореец учил пилотов своему уму-разуму. Сенсей и бровью не повел, за ухо меня за пределы площадки не вывел. Я, как положено, в кимоно был и с белым поясом. Различные цвета поясов тут имеют определенные значения. Белый означает чистоту, открытость к знаниям и зиму, во время которой следует ждать развития навыков. Он предназначен для новичков. Желтый – блеск солнечных лучей, символизирующий пробуждение к действию или посеянное семя, из которого должен вырасти колосок. Зеленый обозначает восходящие растения и весну, время цветения и развития. Синий символизирует небо, к которому поднимается растение. Красный – цвет спелого фрукта, а также знак, информирующий о высоких навыках бойца. Черный указывает на сопротивление злу или страху. Он сочетает в себе все цвета, поэтому указывает на обширные знания и навыки. Наши летчики были кто в чем, а я вот решил выпендриться. Кимоно-то у меня было, а вот пояс пришлось самому шить. Получилось, кстати, у меня вполне прилично. Дома-то я такой себе уже делал. Постепенно из последнего ряда я даже чуть вперед передвинулся. В предпоследний, в нем и продолжил тренировки. Хана, туль, сет, нет, считал сенсей, а мы работали над собой. Тасот, есот, ильгап, едоль. Причем, считал он в стиле тхэквондо. Не как обычно числа произносил. При стиле тхэквондо, слоги, на которые не идет ударение, произносится очень тихо. Со счетом у корейцев одни сплошные заморочки. Они много чего по-разному считают. Что-то по корейской системе, а что-то по китайской. По китайской, к примеру, когда им деньги надо посчитать, или дату назвать, цифру в адресе. К чему это все я? Про какие-то боевые искусства. Примерно в то же время, когда Сокол и товарища Крылова к изучению основ Сене приступили, до изучения боя одного шага или боя трех шагов им еще далеко было, в нашем расположении начали появляться листовки. Причем, разбрасывались они неизвестными лицами или лицом довольно регулярно.